Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. «Град обреченный». Фантастический роман. Журнал «Нева» за 1988 год, номера 9 и 10. «Как живете, караси? Ничего себе, мерси!» Валентин Катаев. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Откровение Иоанна Богослова, Апокалипсис. Книга первая, часть первая, «Мусорщик», глава первая. Баки были ржавые, помятые, с отставшими крышками. Из-под крышек торчали обрывки газет, свешивалась картофельная шелуха. Это было похоже на пасть неопрятного, неразборчивого в еде пеликана. На вид они казались неподъемно тяжелыми, но на самом деле вдвоем с Ваном ничего не стоило рывком вздернуть такой бак к протянутым рукам Дональда и утвердить на краю откинутого борта. Нужно было только беречь пальцы. После этого можно было поправить рукавицы и немного подышать носом, пока Дональд ворочает бак, устанавливая его в глубине кузова. Из распахнутых ворот тянуло сырым ночным холодом. Под сводом подворотни покачивалась на обросшем грязью шнуре голая желтая лампочка. В ее свете лицо Вана было как у человека, замученного желтухой, а лица Дональда не было видно в тени его широкополой техасской шляпы. Серые облупленные стены, исполосованные горизонтальными бороздами, темные клубы пыльной паутины под сводами, непристойные женские изображения в натуральную величину, а около дверей в дворницкую беспорядочная толпа пустых бутылок и банок, которые Ван собирал, аккуратно рассортировывал и сдавал в утиль. Когда остался последний бак, Ван взял совок и метлу и принялся собирать мусор, оставшийся на асфальте. «Да бросьте вы копаться, Ван!» — раздраженно произнес Дональд. «Каждый раз вы копаетесь, все равно ведь чище не будет». «Дворник должен быть метущий», — наставительно заметил Андрей, крутя кистью правой руки и прислушиваясь к своим ощущениям. Ему показалось, что он немного растянул сухожилие. «Ведь все равно же опять навалят», — сказал Дональд с ненавистью. «Мы и обернуться не успеем, а уже навалит больше прежнего». Ван сыпал мусор в последний бак, утрамбовал совком и захлопнул крышку. «Можно», — сказал он, оглядывая подворотню. В подворотне теперь было чисто. Ван посмотрел на Андрея и улыбнулся. Потом он поднял лицо к Дональду и проговорил. «Я только хотел бы напомнить вам...» «Давайте, давайте!» — нетерпеливо прикрикнул Дональд. «Раз, два!» — Андрей и Иван рывком подняли бак. «Три, четыре!» — Дональд подхватил бак, крякнул, ахнул и не удержал. Бак накренился и боком грохнулся на асфальт. Содержимое вылетело из него метров на 10, как из пушки. Активно опорожняясь на ходу, он с громом покатился во двор. Гулкое эхо спиралью ушло к черному небу между стенами. «Мать вашу, в Бога, в душу и Святого Духа!» — сказал Андрей, едва успевший отскочить. «Руки ваши дырявые!» «Я только хотел напомнить», — кротко проговорил Ван, — «что у этого бака отломана ручка». Он взял метлу и совок и принялся за дело, а Дональд присел на корточки на краю кузова и опустил руки между колен. «Проклятье!» — пробормотал он глухо. «Проклятая подлость!»